Редкий навык для заклинателей порадовал Блэки. Это был АИ навык под названием «Адское пламя». «Адское пламя» наносит 150% урона от пламени по площади 8 х 8 ярдов. Продолжительность 5 секунд. Время восстановления 36 секунд. Это был божественный навык для гринда монстров в ранний период игры. Что это? Ши Фэн посмотрел на старый блокнот в своей руке. Он не мог припомнить, чтобы в адском режиме смертельного леса когда-либо выпадал такой предмет. Заглянув внутрь, Ши Фэн обнаружил слова, которые он не мог понять. Но парень знал, что эти слова принадлежат древнему языку эльфов. В пределах божественного домена любые предметы, имеющие отношение к эльфийскому языку, определенно не были обычными. Точно так же, как с кольцом гравитации, на котором была вырезана цепочка эльфийских слов. Они позволили кольцу обладать невообразимой силой. «Кажется, мне нужно посетить библиотеку». Ши Фэн чувствовал, что этот блокнот не так прост, как кажется. В своей прошлой жизни он десятки раз входил в адский режим смертельного леса. Однако юноша никогда раньше не видел такого предмета. Даже другие команды его гильдии не сталкивались с такой штукой. С большой вероятностью этот блокнот выпадает только после первого убийства. Если Ши Фэн хотел разобраться в ситуации, то должен был перевести его содержание в библиотеке. «Брат, Фэн, что мы будем делать дальше?» «Гриндить мобов». Блэки очень хотел испытать новое умение, которое изучил. «Это тоже хорошо. Мы будем гриндить и делать квесты в долине Темной Луны. Монстры там сбрасывают довольно много руды», — сказал Ши Фэн, подумав. «С кузнечным чертежом в руках все, что осталось, это получить материалы». Однако Ши Фэну требовалось много материалов. Теперь, когда у Блэки есть адское пламя, будет намного быстрее убивать кобальдов и гномов. Кроме того, Ши Фэн знал несколько хороших мест, где использовать адское пламя можно было с большей отдачей. Ши Фэн повернулся, чтобы посмотреть на остальных. «Ребята, вы пойдете с нами или будете выполнять квесты самостоятельно? Старший брат Фэн, как ты можешь оставить меня в стороне от мобов?» «Я уже решил следовать за старшим братом Фэном», — Кала глупо улыбнулся, нежно поглаживая свой новый щит. «Старший брат Фэн, мы тоже можем присоединиться?» Сонный ленивец и прожорливая мышь были старшеклассниками. Сейчас они в смущении опустили головы. Однако они не хотели упускать такой шанс. Ши Фэн был отличным экспертом. Они пожинали бы бесконечные выгоды, если бы могли чему-то научиться, оставаясь рядом с ним. «Конечно, вы все можете присоединиться», — улыбнувшись, ответил Ши Фэн. Внезапно на лицах обоих появилось возбужденное выражение, руки сжались в кулаки. «Поскольку никто не против, мы отправимся в долину Темной Луны». Закончив свою работу, Ши Фэн вызвал системную панель. Он выбрал телепортацию пути из подземелья, расставаясь с смертельным лесом. Глава 32. Ошеломляющее приглашение. Перед смертельным лесом было море игроков. В настоящее время все они собрались у входа в подземелье. Такая ситуация была вызвана действиями крупных гильдий города Красных Листьев. Элитные команды из этих больших гильдий прибыли в смертельный лес. Все они были готовы бросить вызов подземелью. Эти команды куда сильнее, чем наспех собранные элитные пати. Тела всех их игроков покрывало снаряжение общего ранга, среди которого попадались даже предметы бронзовой экипировки. Это основной МТ небесной короны, неподвижная гора. Никогда не думал, что даже он придет сюда. В этот раз кто-нибудь обязательно зачистит смертельный лес. ХМ, небесная корона, всего лишь третьесортная гильдия. Посмотри туда. Даже заместитель лидера альянса ассасинов, пронзающий сердце, пришел. Кроме того, рыцарь-хранитель по имени Душа Войны рядом с ним входит в пятерку лучших рыцарей альянса ассасинов. Он даже сильнее, чем неподвижная гора. Игроки в окрестностях затеяли между собой обсуждение. Они с оптимизмом смотрели на эти большие гильдии в зачистке смертельного леса. Это было ожидаемо, поскольку в настоящее время тут присутствовало более 10 гильдий, как больших, так и малых. Среди этих гильдий самой известной гильдией была бы второсортная гильдия «Альянс Ассасинов». За ними шла третьесортная гильдия «Небесная Корона». Остальные были малоизвестны, но на них все равно не смотрели свысока, ведь за каждой гильдией стояла игровая студия. Эти игровые студии нанимали экспертов. Среднестатистические игроки не могли с ними сравниться. Каждая большая гильдия хотела создать себе репутацию в городе Красных Листьев. И идеальным способом это сделать было завоевание первого подземелья. Поэтому все крупные гильдии тщательно готовились к данжу. Они потратили большие суммы своих активов на покупку снаряжения и эликсиров. Также они приобрели немало информации про смертельный лес. Таким образом, они были чрезвычайно уверены в завоевании подземелья. Босс, медленные движения, у этих гильдийских команд просто великолепное снаряжение. На этот раз они определенно зачистят смертельный лес, с болью в голосе прокомментировал безмолвная летняя ночь. Медленные движения скрестил на груди руки. Он слегка кивнул, говоря беспомощным тоном. Смертельный лес слишком труден. Нас размазали еще до того, как мы встретили босса. В конечном счете, такие пати, как наша, стали только разведчиками для гильдии. Чем могут похвастаться эти эксперты гильдии? Босс, нам не хватает навыков. Подземелье просто ужасно. У него слишком высокие требования к качеству снаряжения, презрительно сказал воин щита «Битва до конца». В глубине души он питал презрение к экспертам гильдии и был уверен, что только снаряжение мешает им зачистить подземелье. Правда, босс, если бы у нашей группы была бы такая же экипировка, мы давно уже прошли смертельный лес, уверенно заявил безмолвная летняя ночь. Пока они говорили о подземелье, безмолвная летняя ночь вспомнила потеши Фена и усмехнулся. Не то, чтобы мы не получили никакой выгоды. Мы убили двух ночных кроликов и даже подобрали книгу навыков для берсеркеров. По сравнению с той группой, которую возглавил капитан Нуб, мы намного сильнее. Они до сих пор не показались. Я думаю, они уже стыдливо сбежали. Жаль одинокого снега. Если бы он последовал за боссом, ему бы дали эту книгу навыков. Когда он об этом узнает, то точно будет кусать локти, что не пошел в подземелье с нами. Да, одинокий снег не в состоянии оценить доброту. Теперь он, безусловно, пожалеет, что не последовал за боссом, смеясь согласился битва до конца. Навыки одинокого снега довольно хороши. Я не знаю, как этому нубу удалось завоевать благосклонность эксперта по имени Блэки. Тем не менее, как бы ни были хороши методы этого эксперта, с мертвым грузом, тянущим их назад, они все равно будут убиты. Возможно, ему слишком стыдно сейчас показаться на глаза. Если бы он пошел с нами, мы могли бы уже зачистить смертельный лес. Медленные движения в душе был доволен концом Блэки. Босс, гильдии собираются начать, безмолвная летняя ночь обратила их внимание. Однако, как только гильдии собирались войти в смертельный лес, ворота телепортации подземелья внезапно изменили цвет. Они мгновенно превратились из серебристо-серого в черный, сопровождаясь появившимся ревущим черепом. Игроки неосознанно отступили на несколько шагов назад. Какого хрена? Такой вопрос возник в сердцах каждого. Однако они быстро получили свой ответ. Шесть фигур внезапно появились перед входом в подземелье. Каждый из них был одет в великолепные одежды. Стоя там, эти шестеро заставили других почувствовать слабое давление, особенно заклинатель с черным посохом. Темно-серое снаряжение заклинателя явно было из сета. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что это необычные вещи. Материалы, из которых оно было сделано, выглядели лучше бронзового ранга. Почему там так много людей? Ши Фэн взглянул на свое окружение, обнаружив, что эти люди были элитными командами больших гильдий. Он оказался немного озадачен тем, почему все эти игроки блокировали вход в подземелье. Члены Потиши Фэна также начали паниковать. Давление от наблюдения стольких людей было не слабее, чем при противостоянии боссу. «Босс, медленные движения, смотри, разве это не нуб?» Безмолвная летняя ночь указал на Ши Фэна. Медленные движения нахмурился. Ши Фэн был не единственным человеком, которого он заметил. Одинокий снег тоже был там. Он с интересом спросил, почему они здесь? Разве они уже не сбежали? Мне кажется, что они даже не входили в лес подземелья. Они понимали, что не могут зачистить данж, но боялись опозориться. Так что они все это время оставались там. Битва до конца со смехом поделился своим предположением. Но теперь они оказались пойманными после выхода из подземелья. Только гляньте, какое уродливое выражение лица у одинокого снега. Ха-ха-ха. Как и следовало ожидать от нуба, у него даже не хватило смелости войти в данж. Медленные движения чувствовал, что слова безмолвной летней ночи имеют смысл. Иначе как Потиши Фэна могла благополучно вернуться? Медленные движения и другие члены группы испытали ужасающую атмосферу смертельного леса. После входа в лес подземелья было только два возможных результата. Либо зачистка подземелья, либо смерть Пати. Третьего варианта не существовало. Теперь, Когда группа Шифена благополучно вернулась, оставалась только одна возможность. Они никогда не входили в лес. Им невозможно было зачистить смертельный лес. В то время, когда медленные движения и компания начали смеяться над командой Шифена, игроки, непосредственно окружавшие Шифена, уже безумно хохотали. Такая сцена сбила с толку медленные движения. Почему эти люди смеялись над Пати Шифена? Они правда так знамениты? Группа медленных движений не знала, что Пати Шифена уже прославилась на весь смертельный лес. Его группа состояла в основном из нубов первого уровня, но они вошли в адский режим подземелья. Не существовало более глупого поступка. Другим было бы трудно не заметить такого действия. Как говорится, у плохих новостей есть крылья. Ха-ха-ха, этот экзотический игрок вернулся. Я действительно восхищался им за то, что он вошел в адский режим в смертельном лесу, но он оказался просто трусом. Я больше не могу это терпеть. Мой живот сейчас лопнет от смеха. Игроки вокруг Пати Шифена поняли их действия. Те по глупости вошли в адский режим подземелья, поэтому не могли проникнуть глубоко. Вместо этого они оставались у входа в данж и тянули время, чтобы тайно выйти. К сожалению, судьба оказалась не на их стороне. Так совпало, что они задержались там лишь для того, чтобы при выходе столкнуться со всеми этими гильдиями. «Брат Фен, что не так с этими людьми?» Блэки посмотрел на смеющихся игроков, катающихся на земле. Почесывая голову, он удивленно спросил. «У них мозги поплавились? Почему они держатся за животы и катаются по земле в приступе хохота? Кто знает, возможно, у их мозга судорога. Кажется, мы не должны слишком много играть в божественный домен, особенно в первый раз». Шифен не думал, что их появление имеет какое-либо отношение к действиям этих людей, нам лучше уйти. У меня от этого мурашки по коже. Другие члены группы кивнули в знак согласия. Игроки в смертельном лесу были действительно странными. Большой брат, пожалуйста, подожди минутку. Как только Пати Шифена собиралась покинуть вход в подземелье, в ушах каждого прозвучал звонкий голос. Взглянув на происхождение голоса, они увидели красивую и чистую деву, одетую в белую одежду мага, которая шла к их группе. Шифен узнал этого человека. Она была в первой сотне клириков в королевстве Звезды Луны, Сяюэр. Сяюэр подошла к Шифену со смущенным видом, на ее нежно-белых щеках появилась румянец. «Приятно познакомиться», – прошептала она. «Я Сяюэр из Урабороса. Мы встречались перед походом в подземелье. Лидер нашей команды хочет поговорить с вами о подземелье смертельного леса. Интересно, не хотите ли вы поделиться?» Глава 33. От высокомерия к смирению. Часть 1. Появление Сяюэр шокировало всех присутствующих. Каждый находящийся тут игрок знал, кто она такая. В конце концов, Сяюэр являлась напарницей богини. В сочетании с ее красотой и чистотой, Сяюэр прочно отпечаталась в памяти каждого. Однако почему такая чистая дева приглашает нуба? Но еще сложнее было представить, что человек, который пригласил нуба, в действительности не Сяюэр, а богиня, Нежный Снег. Кем была Нежный Снег? Она была общепризнанной снежной богиней в мире виртуальных игр. Целый океан мистеров совершенства хотели с ней сблизиться. Был даже какой-то парень из трастового фонда, который предложил 10 миллионов кредитов только за то, чтобы с ней просто поесть. Однако в ответ этот человек не получил ни слова. Парень из трастового фонда, естественно, пришел в ярость. Таким образом, он стремился отомстить и превратить Нежный Снег в свою собственность. Тем не менее, несколько дней спустя случившееся повергло его в шок. Его отец, богатый человек, внезапно стал нищим. За одну ночь все отцовское имущество перешло к кому-то другому. Когда его отец нашел причину, он чуть до смерти не забил своего сына. С того момента все прочувствовали весь ужас Нежного Снега. Однако после этого инцидента число ее поклонников увеличилось еще больше. Нежный Снег была как настоящая богиня из легенд, святая и неприкосновенная. И эта богиня активно приглашала такого нуба. Как это могло не шокировать людей? Сейчас всем уже было не до смеха. Остались только зависть и недовольство. Какие добродетели и способности должны быть у нуба, чтобы общаться с богиней? Черт, этому нубу чертовски повезло. Почему он? Я так красив, но богиня не хочет даже говорить со мной. Я, нефритовый ветер, эксперт божественного домена, Но почему богиня не хочет побеседовать со мной? Может быть, я слишком красив, или богиня предпочитает более дикий тип? Богиня, должно быть, хочет понять ситуацию внутри подземелья адского режима. Вот почему она позвала его. Я никогда не думал, что нуб будет иметь такие преимущества. Если бы я знал раньше, я бы тоже разик пробежался по адскому режиму. Все погрузились в обсуждение. Они с презрением и завистью уставились на Ши Фэна. Сейчас каждый хотел его разорвать. Босс, медленные движения, я же не ослышался. Нуб действительно получил приглашение от богини. Должно быть, я неправильно понял. С глупым выражением лица безмолвная летняя ночь ущипнул себя за пухлые щеки. Скорее всего, правильно. Вероятно, богиня хочет о чем-то спросить. Ему просто повезло. Вот и все. Гордый медленные движения считал, что возможность Ши Фэна поболтать с богиней была просто его удачей. Битва до конца, кивнул, соглашаясь с мнением босса. Нежный снег была недосягаемым существом. Они люди из совершенно разных миров. Не говоря уже о том, чтобы поговорить с ней, просто нахождение вместе с ней в смертельном лесу уже делало их счастливыми. Как только все подумали, что Ши Фэн самодовольно согласится на приглашение, тот вместо этого дал противоположный ответ. «Неинтересно, я тороплюсь», Ши Фэн повернулся и пошел прочь сразу же после ответа. Ему было наплевать на Сяоюэр перед ним, и еще меньше его интересовало приглашение нежного снега. Теперь, когда в его руках находился кузнечный чертеж, ему не хватало только руды. Чем быстрее появится гарнизонный доспех, тем больше будет доход Ши Фэна. Если он упустит такой шанс, то потеряет кучу монет. Блэки был чрезвычайно взволнован, когда думал, что сможет приблизиться к богине. Однако ответ Ши Фэна чуть не заставил его сойти с ума. В мозгу Ши Фэна должно было что-то замкнуть, чтобы отклонить приглашение. Не только Блэки был ошеломлен, даже Сяоюэр застыла в шоке. Это первый раз, когда она встретила мужчину, который фактически отказался встретиться с сестрой Снег. Многие умоляли о таком приглашении, но все оставались с пустыми руками. «Этот человек дурак, пойдем, чего замечтались?» Он повернулся и спросил своих неподвижных членов группы, когда обнаружил, что никто за ним не идет. «Брат Фэн, это приглашение от снежной богини. Может, ты об этом подумаешь?» – спросил Блэки. Он был на грани безумия. В то же время он всей душой беспрерывно молился, чтобы Ши Фэн скорее согласился. «Такой большой шанс в будущем не представится. Я уже сказал, что у меня нет времени», — ответил Ши Фэн с улыбкой. Он потерял дар речи, когда посмотрел на умоляющий взгляд приятеля. Несмотря ни на что, почтение Блэки к снежной богине нисколько не изменилось. В этот момент подошли нежный снег и Чжао Юэжу. Одетая в серебристо-белые латные доспехи, нежный снег, несомненно, находилась в центре внимания смертельного леса. Все взгляды были прикованы к ее телу с идеальными изгибами. Почти каждый пускал слюни. Никто не предполагал, что нежный снег появится лично. Зависть и ненависть к Ши Фэну выросли еще больше. «Можете не беспокоиться. Я не отниму у вас слишком много времени. Эта часть бронзового снаряжения станет вашей компенсацией». Нежный снег внимательно наблюдала за Ши Фэном. Она обнаружила, что тот действительно отличался от других людей. Хотя внешность Ши Фэна была типичной, его тело излучало спокойствие и уверенность. От него исходила слабая убийственная аура. Такой темперамент можно было отточить только после бесчисленных сражений не на жизнь, а на смерть. Снег, Чжао Юэжу была потрясена. Она никогда не думала, что нежный снег так высоко оценит Ши Фэна. Ее красивые глаза неохотно повернулись к мечнику. Она нахмурилась и с презрением произнесла: «Я не думаю, что этот парень стоит бронзового снаряжения, в лучшем случае одного предмета серого хлама». Они уже проявили уважение, пригласив Ши Фэна для беседы. Однако Ши Фэн не только не оценил их доброту, он даже незамедлительно отказался. Если бы такое приглашение получил кто-то другой, он бы уже давно подбежал, чтобы подлизаться к ним. Это впервые, когда Чжао Юэжу встретила такого неприятного человека, который предпринял подобный шаг. Она твердо верила, что у Ши Фэна была какая-то схема, а сам он ничего из себя не представлял. «В бронзовом снаряжении нет необходимости. У меня у самого есть», — безразлично ответил Ши Фэн, отмахнувшись. «Начнем с того, что он никогда не пытался льстить ведьме, но и представить себе не мог, что она будет говорить о нем в таком тоне. Тем не менее он не был нищим. Он не нуждался в благотворительности». Красивые глаза Чжао Юэжу оценивали Ши Фэну. Она не смогла удержаться от смеха, игриво произнося: «Такой непреклонный дух, ты явно хочешь его, но отказываешься признать это. Снег, этот парень действительно неискренен». Юэжу, нежный снег нетерпеливо бросила на Чжао Юэжу взгляд, намекая ей не переусердствовать. Стоило начать с того, что именно они взяли на себя инициативу отправить приглашение. Сейчас было бы неприлично смотреть на других свысока. Чжао Юэжу насупилась. Она бросила взгляд на Ши Фэна, пыхтя и вздымая грудь, но беспомощно отвернулась. Она не думала, что такой бедняга, как Ши Фэн, получит все, что захочет. «Прошу прощения, примите это снаряжение в качестве извинения». Нежный снег достала бронзовый пояс нулевого уровня, предназначенный для мечников, и выставила на обмен для Ши Фэна. Она хотела положить конец этому вопросу. Ши Фэн не отклонил предложение, увидев искренность нежного снега. Если он откажется, это только продемонстрирует, насколько он мелочный. В то же время он заставит нежный снег думать, что он не хочет перемирия. Он не мог просто продолжать отказываться от доброты других. Кроме того, у него действительно не было бронзового пояса. Хе-хе, и тут я подумала, что у тебя большие способности. В конце концов, он все еще тебе нужен, с презрением произнесла Чжао Юэжу. В глубине души она чувствовала себя несчастной, потеряв часть бронзовой экипировки. Они получили этот бронзовый предмет после убийства редкой элиты с большим трудом. Теперь, когда их усилия пошли на пользу Ши Фэну, это стало пустой тратой времени. Ши Фэн слегка нахмурил брови. Даже святой не сможет вынести столько издевательств и насмешек, не говоря уже о перевоплощенном человеке, таком как Ши Фэн. Поскольку мисс Снег подарила мне бронзовое снаряжение, я должен ответить ей тем же. Пусть этот предмет станет ответным подарком. Глава 34. От высокомерия к смирению. Часть 2. Глаза нежного снега сверкнули, когда Ши Фэн решил сделать ответный подарок. Она была удивлена. Кажется, Ши Фэн интересный человек. Он вел себя культурно, и поладить с ним оказалось куда легче, чем она себе представляла. «Ты? Подарить снег подарок? Ты думаешь, она его захочет?» Чжао Юэжу не сдержалась и обернулась. Ее свежие красные губы изогнулись в соблазнительной улыбке, а в глазах застыла насмешка. Она тихо смеялась над самомнением Ши Фэна, чего нежный снег раньше не видела. Даже роскошные автомобили стоимостью более 10 миллионов не могли привлечь ее внимание, не говоря уже о предмете в игре. В данный момент Ши Фэн достал из сумки листок бумаги, который был одним из лутов с босса. Он небрежно передал предмет нежному снегу. Когда Чжао Юэжу увидела, как Ши Фэн вынул листок бумаги в качестве подарка, то спросила холодным тоном: «Ты пытаешься нас одурачить?» «Нет», Ши Фэн был вполне серьезен. «Снег подарила тебе бронзовую экипировку, а ты что, пытаясь обмануть, ты достал какой-то кусок бумаги. Ты думаешь, что эту макулатуру можно сравнить с бронзовым снаряжением? Если ты не пытаешься держать нас за дураков, то как еще это назвать?» Услышав ответ Ши Фэна, Чжао Юэжу пришла в ярость. Блэки и остальные, стоявшие позади Ши Фэна, обливались холодным потом. «Даже если ты не хочешь общаться с богиней, тебе все равно не стоит ее дурить. Ты что, ищешь смерти?» Они явно получили достаточное количество снаряжения в подземелье. Просто передача одну из этих частей легко решит проблему. Если действия Ши Фэна разозлят богиню, даже если сама богиня ничего не предпримет, окружающие их игроки наверняка совершат публичную казнь в ее честь. Видя, что вот-вот произойдет катастрофа, Блэки подумал о том, чтобы отдать свой бронзовый посох. Тем не менее нежный снег с радостью приняла клочок бумаги, который дал ей Ши Фэн. Внезапно Блэки и остальные разинули рты. Богиня приняла это? Что это была за ситуация? «Спасибо за подарок, он мне очень нравится. Теперь мы можем пойти куда-нибудь, где будет меньше людей, чтобы поговорить». Нежный снег благодарно улыбнулась. Ши Фэн тоже улыбнулся и кивнул в знак согласия. Глядя на слабую улыбку нежного снега, казалось, будто смотришь на ослепительное солнце, согревающее сердце. Трудно забыть такую улыбку, даже спустя целую жизнь. «Снег, ты собираешься так просто простить его грубость?» озадаченно спросила Чжао Юэжу. «Юэжу, все в порядке. Мне очень нравится этот предмет», прокомментировала нежный снег, позволивший Фэну идти впереди. Чжао Юэжу оказалась ошарашена. Она просто не могла понять, что Ши Фэн той подсыпал. Клочка бумаги оказалось достаточно. «Что это за макулатура?» «Снег, что тебе дал этот парень?» шепотом спросила Чжао Юэжу. Просто глядя на кочергу Натальи Шифена, она уже могла сказать, что тот не может дать ничего ценного. Тем не менее нежный снег с радостью приняла подарок. Такой результат сильно ее озадачил. Рецепт базового зелья силы. После употребления оно увеличивает силу игрока на 6 очков в течение получаса, спокойно ответила нежный снег. Что? Чжа Юижу подпрыгнула в шоке. Как он мог получить такой ценный рецепт? Очень трудно научиться изготовлению зелий. Необходимые рецепты славились тем, что являлись редким лутом. Даже у нынешнего Уробороса было только несколько обычных рецептов, не говоря уже о редких. Рецепт, способный увеличить силу игрока на 6 очков, до сих пор был неслыханным. Если бы игроки текущего второго уровня могли иметь дополнительные 6 очков силы, это приравнивалось бы к дополнительным 12 единицам атаки. Такое зелье оказало бы значительный эффект, если бы они спустились в подземелье. Что касается гильдий, которые часто завоевывали подземелья, ценность этого рецепта намного превосходила ценность десятков предметов бронзового снаряжения. До тех пор, пока базовое зелье силы будет продаваться, предложение никогда не сможет удовлетворить спрос. Тем не менее Ши Фэн подарил такой рецепт. Разве он не осознает ценность этого рецепта? Однако Чжа Юижу покачала головой, отрицая это предположение. Раньше она видела уверенное выражение на лице Ши Фэна. Он знал, какое огромное значение это имеет для их гильдии. В настоящее время Чжа Юижу снова повернула голову к Ши Фэну. На ее щеках появился румянец, когда девушка вспомнила то, что говорила раньше. Она чувствовала себя униженной. Она назвала редкий рецепт макулатурой. Когда она думала об улыбке Ши Фэна, то теперь казалось, что тот определенно смеялся над ее невежеством. Он просто отвратительный ублюдок. Теперь ты, наконец, поняла. Я уже говорила, что он не так прост. Нежный снег улыбнулась подруге. Даже после того, как Нежный снег и Ши Фэн покинули сцену, окружающие игроки еще не оправились. Что это было? Нуб получил внимание богини. Был ли этот человек действительно нубом? Босс медленные движения, этот нуб ушел с богиней, безмолвная летняя ночь паник. После того, как богиня проявила такую вежливость, даже идиот мог понять, что Ши Фэн был не так прост. Не обращая внимания, я слышал от других, что нуб вошел в адский режим смертельного леса. Снежная богиня, должно быть, намеренно пригласила его узнать о трудностях спуска в ад. Медленные движения отмахнулся, не веря, что он может неправильно судить о человеке. Ши Фэн определенно был нубом. Должно быть, ему просто невероятно повезло. Раньше ему удавалось снискать расположение эксперта. Теперь же ему каким-то образом удалось добиться благосклонности богини. Возле каменистого озера в 200 метрах к югу от смертельного леса Нежный снег и Ши Фэн сидели лицом друг к другу. Вокруг них простирались красивые пейзажи и журчащие ручьи. Что касается остальных, то они стояли в стороне. Никто из них не пытался подслушать разговор между Ши Фэном и Нежным снегом. Они удобно уселись и начали болтать между собой. «Интересно, какое у мисс Снег ко мне дело?» «Смертельный лес», — Нежный снег ответила прямо. «Я хочу стратегию для смертельного леса. Назовите свою цену». «Хе-хе, боюсь, мисс Снег что-то не так поняла. Как я могу иметь стратегию для смертельного леса? Я только однажды входил в подземелье». Ши Фэн не признал, что имеет стратегию. Это вызовет подозрения у других. В конце концов, божественный домен – это игра, созданная главной системой бога. Даже бета-тестеры не знали бы детальную стратегию для подземелья. Еще можно обмануть таких любителей, как Блэки, но невозможно одурачить кого-то, вроде Нежного снега. Если Ши Фэн щедро поделится своей стратегией, это вызовет массу проблем. Нежный снег сладко улыбнулась. Ее взгляд скользнул по членам пати Ши Фэна, прежде чем спокойно сказать: «Если я не ошибаюсь, все снаряжение, которое носят члены вашей группы, из адского режима смертельного леса. Хотя в вашей пати есть 1-2 игрока с хорошими навыками, все знают, что вы пригласили 3 нубов первого уровня в качестве временных участников. Такая пати смогла войти в адский режим и даже вышла с довольно большим количеством экипировки. Думаете, я поверю, если вы скажете, что у вас нет никакой информации? Давайте не будем выдумывать. Я знаю, что вы бета-тестер, и не просто бета-тестер. Вы, должно быть, провели детальное исследование смертельного леса. В противном случае вы вообще не смогли бы зачистить подземелье. Этот рецепт базового зелья силы является лучшим доказательством и причиной того, почему я утверждаю, что вы его зачистили. Однако вы можете быть уверены, что я не раскрою ваш секрет». Нежный снег пристально смотрела на Ши Фэна, как будто видела его насквозь. «Хорошо, то, что вы говорите, правда?» Ши Фэн пожал плечами, молча выдохнув. Он никогда не думал, что нежный снег заполнит сомнительные пробелы. Впрочем, для него неплохо, если богиня будет думать именно так. «Тогда назовите свою цену», — попросила нежный снег с улыбкой, как будто говорила. «Думаешь, я не смогу контролировать такого человека, как ты? Эта леди знает все». Глава 35.1. От высокомерия к смирению. Часть 3. Видя уверенную улыбку нежного снега, Ши Фэн про себя посмеялся. «Овечья шерсть берется с овцы, 1. Если вы хотели зарабатывать деньги, было естественно получить их у богатого человека. Первоклассная гильдия вроде Уробороса, несомненно, была подходящей мишенью. По сведениям Ши Фэна, гильдия Уроборос уже завоевала более 10 игр виртуальной реальности. Однако появление божественного домена потрясло виртуальный игровой мир. Его окрестили вторым миром человечества. Это вызвало крах многих других игр виртуальной реальности. После этого бесчисленные компании начали безумно инвестировать в божественный домен, взращивая свою гильдию, увеличивая свое влияние и укрепляя свое место в виртуальном финансовом мире. Естественно, Уроборос также вкладывал деньги в божественный домен. Они тоже хотели разделить часть бесчисленных активов. Кроме того, Уроборос был не только богат, но и имел крепкую основу. Число экспертов, работающих под руководством Уробороса, превышало 1000. Эта 1000 человек прославилась в божественном домене как армия убийц богов. Существование этой 1000 экспертов позволило Уроборосу создать большую виртуальную империю. Они объединили более 80 городов в божественном домене, каждый из которых имел население более 1 000 000 игроков. Уроборос был настоящим тираном божественного домена. На своем пике Уроборос был эквивалентен всему королевству звезд и луны. Что касается тени, то у нее имелось только 10 городов, население которых не превышало 1 000 000 игроков. Таким образом, Уроборос стал несравненным титаном в реальном мире. Их положение было поистине невообразимым. Следует знать, что даже среди сотен царств божественного домена, королевство звезд и луны было относительно большим, располагаясь в верхней части середины рейтинга. На его фоне можно ясно видеть доблесть Уробороса. Как мог Ши Фэн не желать работать с такой могущественной гильдией? Просто риск работы с нежным снегом был слишком высоким. Из-за ее особой личности информация, которой она могла овладеть, была слишком велика. Ши Фэн был вынужден проявлять в общении с ней крайнюю осторожность. Именно поэтому он преднамеренно оставил некоторые намеки, особенно с рецептом базового зелья силы. Он хотел увидеть реакцию нежного снега. Если бы она вела себя плохо, Ши Фэн, естественно, повел себя бы невежественно и отрицал свою причастность. Однако нынешняя ситуация, несомненно, была той, которую Ши Фэн ожидал больше всего. «Поскольку вы уже объяснили, я прошу не слишком высокую цену. 20 серебряных монет», — спокойно заявил Ши Фэн. «Для небольшой гильдии в данный период 20 серебряных монет уже были бы всем их состоянием. Даже группе из 100 человек, занимающихся фармом денег, понадобилось бы 2-3 дня, чтобы собрать такую сумму». Чжао Юйжу втянула холодный воздух, чуть не подпрыгнув, когда услышала, как Ши Фэн небрежно попросил 20 серебряников. Она в ярости уставилась на Ши Фэна. «Почему бы тебе просто не обокрасть кого-нибудь? Это было бы быстрее. Я бы сделал это, если бы мог получить столько денег», — сказал Ши Фэн с улыбкой. «Вы должны знать, что в смертельном лесу есть много книг навыков, оружия и снаряжения для игроков. Они могут быстро увеличить их силу. Если бы вы могли покорить смертельный лес на шаг раньше, то это, естественно, принесло бы преимущество для будущего развития. Ты не можешь немного скинуть цену? 20 серебряников? Даже мы, Уроборос, не можем так просто вынуть столько денег». Чжао Юйжу очень не нравился Ши Фэн. Однако, когда она думала о важности смертельного леса, то все еще использовала более мягкий тон, чтобы говорить с ним. «Извините, но никаких переговоров. Если вы не согласны, я могу рассмотреть возможность работы с какой-нибудь другой гильдией». Ши Фэн оставался тверд в своем решении. Он был очень искренен с нежным снегом. Если это все равно окажется невозможным, он мог только подумать об Альянсе Ассасинов. Альянс Ассасинов был богат и внушителен. До этого они потратили более 20 серебряных монет, чтобы купить бронзовый щит 5 уровня у Ши Фэна. «Я понимаю, тогда 20 серебряных. Однако нам нужно время, чтобы собрать деньги. В конце концов, зона влияния нашего Уробороса находится не в городе Белой реки, а в столице, городе Звезд и Луны. Только несколько членов Уроборос находится близко к городу Белой реки. Дайте мне день и возьмите эти 7 серебряных в качестве депозита. Позже я выплачу еще 15 серебряных монет. Нежный снег никогда не думала, что аппетит Шифена будет так велик. 20 серебряных монет пока еще для нее были немалой суммой. Однако зачистка смертельного леса слишком важна. Они должны покорить его как можно скорее. В то же время Нежный снег понимала, что в ранний период игры серебряные монеты были драгоценны. Поэтому, чтобы заинтересовать, она предложила Шифену немного больше. Хорошо, вот карта смертельного леса, а также то, на что нужно обратить внимание, сражаясь с боссом. Шифен также знал, что Нежный снег говорила правду. Собрать 20 серебряных монет нелегко. Уроборос не имел такого влияния в городе Белой реки, как Альянс Ассасинов. Шифен отправил письмо Нежному снегу с подробными сведениями о смертельном лесу. Со способностями Нежного снега, они должны быть в состоянии легко очистить нормальный режим. Нежная снег посмотрела на стратегию, которую получила для смертельного леса. Только после беглого взгляда ее сердце слегка дрогнуло. Девушка и представить себе не могла, что смертельный лес может быть таким ужасным. Одно только количество доступных путей уже насчитывало 36. 33 из них вели в тупик. Был даже ночной рейнджер, который действовал, выжидая подходящую возможность. Также было подробное описание босса и когда он будет использовать свои навыки. Она определенно получила информации куда больше, чем на 20 серебряных монет. Если бы она послала других, чтобы исследовать пути постепенно, стоимость превысила бы эту сумму. Внезапно, Нежный снег еще раз пересмотрела свое мнение о Шифене. Она чувствовала, что тот не так прост, как кажется. Конечно, он был экспертом. Только эксперт может иметь такое глубокое понимание подземелья. Однако Нежный снег не помнила такого опытного мечника, как Шифен. Через 3 дня Уроборос планирует достигнуть 5-го уровня и войти в подземелье для 20 человек, кладбище Темной Луны. Не хотите ли присоединиться? Красивые глаза Нежного снега смотрели на Шифена, когда она пригласила его в командное подземелье. Она уже признала силу Шифена. Если бы Шифен пошел с ними, когда они отправятся в командное подземелье, им было бы легче. Со стороны Блэки ошеломленно посмотрел на Шифена. Его восхищение Шифеном уже достигло уровня поклонения. Он никогда не предполагал, что Шифен окажется настолько крутым, что за несколько ходов покорит снежную богиню. Богиня даже хотела пригласить его совершить набег на подземелье. Насколько это большая честь, было бесчисленное множество мужчин, которые мечтали о набеге на подземелье со снежной богиней. Однако Чжао Юйжу разозлилась, услышав приглашение Нежного снега. Шифен был всего лишь бета-тестером. В лучшем случае он провел в божественном домене на несколько дней больше, чем они, и имел более глубокое понимание смертельного леса. Однако командное подземелье для 20 человек открылось только после официального релиза игры. Во время бета-теста его не было, поэтому у Шифена не было никакой возможности узнать о нем. Кроме того, Шифен не был сильным экспертом. Какой смысл приглашать его? Он просто зря займет место. Шифен погрузился в раздумья. Было много хороших вещей, которые выпали из темницы на 20 человек. Это было особенно верно для кладбища Темной Луны, где было сброшено много ценного снаряжения для фехтовальщика. Атрибуты оборудования из этого подземелья также были намного лучше, чем те, которые были получены от диких боссов. Тем не менее Шифен не смог организовать пати из 20 человек, так что было бы неплохо присоединиться к Нежному снегу для этого рейда. Хорошо, но оставь для меня несколько мест. Кроме того, все снаряжение мечника и кузнечные чертежи должны принадлежать мне, ответил Шифен, кивнув. 1. Досл, овечья шерсть берется с овцы, обр, в конечном итоге платить будет кто-то другой, за чужой счет. Скидка или подарок уже включена в счет, глава 35.2. От высокомерия к смирению, часть 3. Ты не можешь быть скромнее? Чжао Юйжу посмотрела на Шифена, надув губы. Она чувствовала, что Шифен слишком перегибает палку. Если бы Нежный снег пригласила кого-нибудь другого, они бы с готовностью согласились, даже отказавшись от получения какого-либо снаряжения. Но Шифен хотел еще и приоритет в экипировке. Он вообще не был вежлив. Нежный снег не представляла, что Шифен настолько отличается от других людей. Он не играл словами и говорил все, что хочет. После чего Нежный Снег посмотрела на членов группы позади Шифена. Хотя они были нубами, их снаряжение было хорошего качества. Они едва дотягивали до стандартов команды для подземелья на 20 человек. Так что Нежный Снег кивнула. «Хорошо, тогда давайте добавим друг друга в друзья. Мы свяжемся с вами, когда придет время. Вы можете просто связаться со мной за несколько часов до рейда в подземелье. Я буду вовремя». Шифен принял запрос на дружбу от Нежного Снега. Впоследствии Шифен и члены его группы покинули небольшое каменное озеро, направляясь к долине Темной Луны. Когда группа проходила мимо подземелья Смертельного Леса, пронзающий сердце Альянса Ассасинов внезапно окликнул Шифена. «Брат Фен, я почти не узнал вас. Я никогда не думал, что вы знаете такую большую шишку, как Снежная Богиня. В будущем вы не должны забывать такого брата, как я», — в шутку сказал пронзающий сердце, направляясь к Шифену. «Глупости. Я просто случайно встретился с мисс Снег», — с улыбкой ответил Шифен. «Брат Фен, вы слишком скромны. Основываясь на вашей силе, вы абсолютно достойны стать другом Снежной Богини. В конце концов, вы оба эксперты одного уровня». Пронзающий сердце счел Шифена слишком скромным. Неудивительно, что он был таким великим экспертом. То, как он вел себя, отличалось от обычных людей. Пронзающий сердце еще больше захотел с ним подружиться. Наш альянс ассасинов готовится войти в подземелье. Не желает ли брат Фен присоединиться? Конечно, вы можете выбрать любое снаряжение, которое захотите. Брат пронзающий сердце слишком вежлив. Тем не менее у меня еще есть кое-какие дела. Я обязательно присоединюсь в будущем, если представится еще один шанс. Шифен вежливо отклонил предложение. Пронзающий сердце говорил довольно громко, так что окружающие четко слышали его слова. Сначала все думали о Шифене, как о простом нубе. Снежная богиня позвала его только из-за удачи. Но сейчас даже пронзающий сердце из Альянса Ассасинов хотел подружиться с Шифеном. Что это за ситуация? Альянс Ассасинов был большой гильдией, известной во всем городе Белой Реки. Будучи лидером одной из элитных команд гильдии, пронзающему сердце вообще не нужно взаимодействовать с обычными игроками. Однако он пытался подружиться с Шифеном и последний его фактически отверг. Шифен был слишком властным. Если бы кто-то назвал Шифена нубом, никто бы им не поверил. В этой ситуации было что-то странное. Все догадались, что Шифен должен быть скрытым экспертом, о котором обычные игроки не знали. В противном случае, почему большие шишки пытаются встретиться с Шифеном один за другим? Босс медленные движения, пронзающий сердце действительно пытается подружиться с этим нубом. Я что, сплю? Безмолвная летняя ночь был потрясен. Этот Шифен, с которым они столкнулись раньше, правда был нубом. Глубоко в душе медленные движения, естественно, был расстроен. Первоначально у него в сердце все еще оставалась надежда на то, что Шифен обычный новичок. Однако теперь эта надежда оказалась полностью разрушена пронзающим сердце. Шифен не был нубом. Он определенно являлся экспертом, как и говорил одинокий снег. Шифен может быть даже круче, чем в описаниях одинокого снега. Если одинокий снег последует за Шифеном, то его будущее наверняка будет бы наполнено безграничными перспективами. С другой стороны, они прогнали Шифена. Они упустили отличный шанс подружиться с экспертом. «Босс, почему бы нам не пойти и не извиниться? Эксперт – великодушный человек. Кто знает, может он даже простит нас. Тогда мы тоже могли бы получить благосклонность эксперта», – предположил битва до конца. Безмолвная летняя ночь кивнул, полностью поддерживая. Как раз в тот момент, когда Пати Шифена собиралась покинуть смертельный лес, медленные движения и другие подбежали. «Большой брат-эксперт, у нас раньше были некоторые недоразумения, поэтому мы здесь, чтобы извиниться перед вами. Мы надеемся, что вы простите нам наше невежество. Вот серебряная монета, чтобы показать нашу искренность. Мы надеемся, что большой брат-эксперт сможет взять нас под свое крыло». Медленные движения улыбнулся, извиняясь. Высокомерие, которое он демонстрировал прежде, теперь полностью исчезло. Безмолвная летняя ночь и битва до конца также искренне просили прощения без остановки. Они хотели гриндить монстров с Шифеном. «Если вам больше нечего сказать, пожалуйста, уходите. У меня все еще есть дела, так что я не могу тратить на вас время». Шифен развернулся, чтобы уйти после ответа. Он нисколько не возражал против прежнего поведения медленного движения и остальных. Тем не менее желать, чтобы он их нес, один, без шансов. Что же касается одинокого снега, он только покачал головой в ответ на действия медленных движений и других. Если бы эти парни знали, что их действия сегодня приведут к таким результатам, возможно, они бы не поступили так в самом начале. Видя, как одинокий снег уходит с Шифеном, безмолвная летняя ночь скривил губы, нахмурившись. Ба, чему тут удивляться, в будущем, я тоже стану экспертом. Однако, только медленные движения, знал, что одинокий снег в будущем станет успешным. Он уже находился в другом мире. Один, Керри, Цары от Англ. Цары, нести, добывать победу, одна из ролей игрока в команде. Персонажи на этой роли должны иметь высокий урон, чтобы принести своей команде победу. Глава 36. Опасный гном. Покинув смертельный лес, отряд Шифена без отдыха устремился в долину Темной Луны. На нынешнем этапе игры многие игроки уже поднялись до второго уровня. Помимо набега на подземелье в смертельном лесу, они и останутся у горной реки, чтобы убивать детенышей гепарда второго уровня. Только несколько экспертов отправились бы в область четвертого уровня, долину Темной Луны, чтобы поднимать уровень. Однако, наряду с увеличением уровня игроков, не потребуется много времени, прежде чем долина Темной Луны станет оккупированной. Потратив более получаса на возвращение в долину Темной Луны, сцена, с которой они встретились, была такой, как Шифен и ожидал. Несколько элитных отрядов, которые не были заинтересованы в подземелье, в настоящее время убивали кобальдов четвертого уровня, которые бродили по краям долины. Эти элитные поти были довольно опытны. Каждый раз они заманивали двух или трех монстров. При этом воин щита шел впереди и не давал кобальдам приблизиться к их магу и целителю. Целитель постоянно исцелял стулы, едва поддерживая здоровье воина щита. Несмотря на то, что гриндить таким образом было нелегко, выгоды от сражения были одинаково хорошими. Три кобольда сбросили два медика и несколько каменных материалов. В божественном домене только монстры третьего уровня и выше могут сбросить книги навыков и бронзовое снаряжение. Хотя шанс был всего 10 тысяч к одному, этого было достаточно, чтобы заставить игроков слетаться, как мухи на мед. 1. В настоящее время бронзовое снаряжение являлось очень ценным, но еще более ценными были книги навыков. С такими соблазнами здесь вскоре окажется немало экспертов, даже если будет какая-то опасность. После нескольких взглядов, Шифен повернулся и направился к внутренней части долины Темной Луны. Другие члены команды, которые были новичками в долине Темной Луны, очень нервничали. Особенно, когда они увидели монстров четвертого уровня, разбросанных по всей территории. Их дыхание участилось. Однако Блэки выглядел чрезвычайно спокойно, когда увидел этих кобальдов. В конце концов, он уже убил сотни из них. Он не казался испуганным, в отличие от других членов пати. Он просто последовал за Шифеном, углубляясь в долину. Что касается элитных команд, они оказались потрясены, когда увидели, что группа Шифена пошла глубже в долину. Они и представить себе не могли, что новоприбывшие окажутся такими храбрыми. В настоящее время в долине Темной Луны было очень мало игроков. Она еще не была полностью разработана, поэтому в ее сердце была масса кобальдов. Чем глубже к центру, тем больше кобальдов. Были даже группы, состоящие из 10 или более кобальдов. Гриндить там монстров было слишком опасно. Наименьшее количество кобальдов, с которыми им приходилось сталкиваться, было по меньшей мере 4 или 5. Игра явно не стоила свеч. К сожалению, эти люди не знали, что Шифен был более безумным, чем они думали раньше. Шифен не просто вошел в более глубокие районы, он направился к центру долины Темной Луны. Там было хорошее место для гриндомобов. Мало того, что там было большое количество монстров, но и скорость их возрождения также была высокой. И самое главное, что скорость выпадения руды там была очень даже на уровне. Что касается понимания, Шифен был как местный бог в этой области, когда дело доходило до долины Темной Луны. Будь то количество доступных монстров, их местоположение или время возрождения, Шифен провел бесчисленные часы, исследуя это в своей предыдущей жизни. В то время его цель состояла в том, чтобы увеличить скорость своего отряда и улучшить свое положение в тени. Жизнь была поистине захватывающей. Жертва Шифена тени в его предыдущей жизни в настоящее время принесла столько пользы. Это поможет повысить уровень его собственной команды быстрее, в то же время гарантируя ему стабильные поставки руды. Двигаясь по тропе из разбитых камней, иногда появлялись группы из 4 или 5 кобальдов 4 уровня. Учитывая снаряжение команды Шифена, Для них это был небольшой вопрос. Глядя на рыцаря-хранителя Пати, Калу, будь то здоровье или защита, он мог легко танковать 4 кобальдов одновременно. Целитель, сонный ленивец, мог поддерживать ХП Калы выше 80%, не тратя много сил. Если бы Кала пропустил монстра, выступил бы одинокий снег и оттолкнул его. Что касается остальных, то они наносили серьезный ущерб. Простой удар меча от Шифена уже мог нанести более 100 единиц урона, в то время как темные стрелы Блэки могли нанести 88 единиц. Нельзя представить более легкого сражения. Через несколько мгновений с 5 кобальдами было покончено. По сравнению с элитными командами на периферии, группа Шифена была в несколько раз сильнее. Шифен только поднял каменные материалы и руду, которые выпали, а затем продолжил дальнейшее углубление в долину Темной Луны. Потратив больше часа на продвижение вперед, группа Шифена, наконец, прибыла к горе. Массивная гора была высотой в 100 метров. Кобальды больше не заполняли территорию, окружающую гору. Их заменили бродячие гномы. Каждый из этих бродячих гномов держал в руках небольшую лопату, чтобы копать ею каменную стену горы. Также присутствовало немало гномов-надзирателей, которые осматривали окрестности с кнутом в руке. «Брат, Фен, монстров здесь слишком много. Мы действительно собираемся здесь гриндить?» Сердце Блэки слегка дрогнуло, когда он огляделся. Он обнаружил 100 бродячих гномов вокруг огромной горы. Было даже несколько гномов-надзирателей 5 уровня. По сравнению с группами из 10 кобальдов раньше, это место было настоящим полем боя. Кала также нервно сглотнул, говоря с тревогой: «Лидер, я не пытаюсь хвастаться, но сдерживать 6 или 7 из них – мой предел. Я действительно не могу справиться с таким количеством монстров». Дело было не только в Блэке или Коле. Остальные тоже были встревожены. Бродячие гномы занимали всю гору, и эти гномы располагались очень близко друг к другу. Стоит им допустить ошибку, заманивая, им придется столкнуться с 100 монстров 4 уровня. Такое большое количество монстров было намного страшнее, чем лорд Фелд. «Я знаю, что вы, ребята, не можете отбиться от них всех. Однако, разве я когда-либо говорил о том, чтобы позволить кому-либо из вас танковать 100 гномов?» Шифен закатил глаза от слов членов Пати. Он четко осознавал их возможности. Противостояние 10 гномам одновременно практически было их пределом, так как же они могли иметь дело одновременно с 100? Даже игрок 10 уровня отбросит копыта, когда встретится с 100 монстров 4 уровня. Однако разве не было хорошей поговорки, которая гласила: «Если нельзя победить, то нужно возглавить»? 2. Ловкость Шифена достигла 30 очков. Включая бронзовую обувь, его скорость передвижения превышала скорость бродячих гномов по крайней мере на 4 единицы. Он мог легко кайтить гномов и позволить Блэке использовать АИ-навык «Адское пламя». Эффективность такого гринда будет в несколько раз выше, чем убийство по отдельности. После чего Шифен рассказал всем о своем плане. Он нуждался в Блэке, чтобы правильно рассчитать время, максимизируя эффект адского пламени. Что касается других, они были ответственны за уничтожение гномов с низким уровнем здоровья. Когда Шифен выбрал свою позицию, он схватил пригоршню камней и бросился к ближайшему гному-надзирателю. Как только Шифен приблизился на 20 метров, гном-надзиратель начал громко кричать. Его крики привлекли внимание многих бродячих гномов. Шифен сначала ждал, избегая кнута гнома-надзирателя и позволяя бродячим гномам собираться. Когда их число приблизилось к 30, Шифен развернулся и побежал в противоположном направлении. Потом он бросил маленький камешек в другого гнома-надзирателя. Гном-надзиратель, которого ударили, громко взревел, приведя с собой более 20 своих собратьев и бросившись на Шифена. За несколько мгновений Шифен заманил более 60 монстров. Однако Шифен еще не был удовлетворен. Он начал кружить вокруг горы, и через 5 минут за ним уже следовали 100 бродячих гномов и более 10 гномов-надзирателей. К несчастью для монстров, снаряжение Шифена было слишком хорошим. Его скорость была на 30% выше, чем у гномов. Включая экстраординарные техники Шифена и его контроль над телом, он мог играть с гномами так, как хотел. «Блэки, приготовься к касту», — напомнил Шифен. «Хорошо», — Блэки был очень взволнован. Это был его первый раз, когда он использовал магию АЭ, поэтому парень не знал, какой это даст эффект. Затем пальцы Блэки начали жестикулировать в воздухе. Стали появляться блестящие магические печати, образуя ослепительный магический круг, который излучал несравненную ауру. Когда Блэки произнес последний слог, земля содрогнулась. Нефритово-зеленое пламя взметнулось к небу, пожирая всю армию гномов. Появилось поле повреждений, превышающее сотню. В течение 5 секунд каждый гном, преследующий Шифена, получил более 200 единиц урона. Их оставшееся здоровье составляло меньше половины. Однако цель этих гномов также изменилась. Они больше не преследовали Шифена, вместо этого переключившись на Блэки. Шифен резко остановился. Он вытащил клинок бездны и бросился вперед. Громовая вспышка. Громовая вспышка 4-го уровня не только имела короткое время восстановления, но и площадь атаки была увеличена до 15 хатри метров. Она охватила почти всю армию гномов. 3 молнии пролетели сквозь армию гномов, нанося по 3 удара с уроном более 120 единиц по каждому гному. Атака полностью поглотила оставшееся здоровье монстров. Что касается гномов, которые выжили, то их НР находились почти на дне и их быстро сдержал Кала. Затем вперед рванул одинокий снег и использовал вихревой разрез, полностью уничтожив оставшихся. Сотни гномов были убиты, оставив после себя землю, покрытую предметами. Между тем, опыт каждого безумно вырос. Экспы с более чем 10 единиц появлялся один за другим, ослепляя. Хуа. Блэки поднялся до 3-го уровня. Это слишком круто. Блэки закричал от восторга. Это только начало. Через мгновение они возродятся. Шифен засмеялся. Давайте быстро соберем дроп. Внезапно все оказались заняты. Даже при том, что предметы поднимали 6 человек, добыча сотен гномов по-прежнему требовала от них потратить много времени. Однако через мгновение после того, как они начали собирать, внезапно появился гном, управляющий гигантским роботом. Лицо гнома побагровело. Он немедленно бросился к пати Шифена с беспрецедентной яростью. «Плохо. Это опасный гном. Всем рассредоточиться!» — закричал Шифен, как только увидел гигантского робота. «Один. Цуич-жи-жоу. Ринутся стаями, как утки, обр, взнач. Налетают со всех сторон. Жаждут заполучить. 2. В оригинале, где Анлитер перевел «Как не можешь сбежать, обгони». Но не переводчик, ни словарь такой поговорки не знает. А вот «Не можешь победить, возглавь» кажется более подходящей. Глава 37. Реактивные сапоги. В тот момент, когда все увидели гигантского робота, управляемого карликовым гномом, они инстинктивно почувствовали, что он был чем-то очень страшным. Услышав напоминание Шифена, ребята проигнорировали добычу на земле и, без малейших колебаний, немедленно побежали к лесу. Естественно, Шифен тоже не собирался отставать. Опасный гном был очень страшным монстром. Особенно, когда появлялся впервые. Он был даже сильнее, чем оборотень Фелд с активированным берсерком смерти. Опасный гном, особая элита. Уровень 5. ХП 1600-1600. У опасного гнома был очень низкий шанс на появление после зачистки бродячих гномов и гномов-надзирателей. Тем не менее, его появление также означало начало кошмара игрока. В божественном домене существовала поговорка, которая предупреждала людей не смотреть свысока на гномов только потому, что они карлики. Если они приходили в ярость, то могли легко погасить вашу жизнь в любой момент. В своей прошлой жизни Шифен однажды уже встречался с опасным гномом. В то время он был с элитной командой, которая формила руду. После убийства гномов появился опасный гном. Они не предполагали, что встретит особую элиту, поэтому все взволнованно на него набросились. Однако ситуация обернулась трагедией для пати из 20 человек. 1600 хп опасного гнома нельзя воспринимать легкомысленно. Его защита была ненормальной, способной уменьшить получаемый урон на 80%. Берсерк 4-го уровня, использующий топор, мог нанести только 2 единицы урона. С другой стороны, атаки опасного гнома были куда более мощными. Каждый мог получить бесплатную поездку обратно в город после одного нападения. Хотя отряд Шифена изо всех сил старался убежать, ненависть опасного гнома к их злым делам явно была непримиримой. На спине робота внезапно вспыхнули ракеты. Стальная машина, которая была более 3 метров высотой, на большой скорости устремилась к группе Шифена. Пока за ним гнались, Блэки на бегу атаковал его темной стрелой. Хотя стрела попала в опасного гнома, она нанесла лишь незначительный урон в 4 единицы. Глаза Блэки расширились, когда он увидел повреждение. Он ошеломленно произнес: «Отвратительно. Если бы робот не защищал этого гнома, я мог бы застрелить его в любое время. Не обращай внимания и сосредоточься на беге. Обратите внимание на уклонение от пуль. Пока мы находимся в диапазоне 1200 метров от горы, опасный гном будет нас преследовать. Ши Фэн никогда не думал, что сразу после лекции мастерство Блэки улучшится до такой степени, что он сможет поразить свою цель во время движения. Однако сражаться с опасным гномом лоб в лоб было бы очень глупо. Блэки понял намерение Ши Фэна. Он повернулся и начал кастовать порочный кнут, связывая преследующего опасного гнома пятью шипами и значительно снижая скорость монстра. При этом всем удалось оторваться от гнома на приличное расстояние. Когда опасный гном освободился от пяти шипов, над его головой внезапно появились высокие повреждения -23, -24, -23, -23, -24. Его инер мгновенно превратились в 1479. Ущерб, причиненный порочным кнутом, был просто нелепым. Блэки был потрясен. До этого его темная стрела третьего уровня нанесла только 4 единицы урона. С другой стороны, порочный кнут нанес более сотни повреждений. Разница между ними была слишком велика. У опасного гнома был такой фетиш. Ши Фэн увидел надежду, когда здоровье опасного гнома внезапно упало. У монстра не было иммунитета к атакам растительного типа, и Ши Фэн немедленно отдал команду. Все, прекратите бежать. Кала, возьми агроопасного гнома и поверни его спиной к группе. Остальные атакуют и следят за своими позициями. Когда опасный гном поднимает пистолет, немедленно уклоняйтесь от дула. Блэки, атакуй сразу после того, как закончится откат порочного кнута. У нас есть шанс от него избавиться. Останутся ли они в живых или умрут до того, как преодолеют 1200-метровую черту, было неизвестно. Так почему бы не сразиться? Кто знает, возможно, они даже смогут избавиться от этого опасного гнома. В прошлой жизни Ши Фэна не было игроков, которые раньше убивали опасного гнома. Если они расправятся с ним сейчас, может выпасть что-нибудь хорошее. В настоящее время агроопасного гнома было направлено на Блэки. Однако одинокий снег оказался на шаг впереди, используя рывок. Он применил вихревой удар по гному, нанося 3 единицы урона. Несмотря на то, что урон был низким, кратковременное обморочное состояние, которое тот вызвал, дало Коле шанс использовать божественный удар, а затем наказание. Две атаки нанесли 3 и 2 единицы урона соответственно, а дополнительное агро, которое они накладывали, зафиксировало опасного гнома на Коле. Опасный гном вытянул электрическую пилу в правой руке робота, яростно рубя Калу. Кала блокировал атаку щитом. Его тело отступило на 3 шага назад, и над головой появился урон в 147 единиц. Кала был потрясен. Когда последовала следующая атака электропилы, он поспешно увернулся и откатился в сторону, полностью избегая атаки. Сонный ленивец немедленно дважды скастовал исцеление на Калу, вернув тому около сотни энер. Такой жестокий урон, одинокий снег тоже был в шоке. Он больше не осмеливался задерживаться, разворачиваясь и убегая более чем на 10 метров от гнома. Он определенно умрет, даже если его только один раз ударит электропила. С другой стороны, Ши Фэн не боялся монстра. Он немедленно добрался до спины опасного гнома и использовал ряд навыков. Громовая вспышка, двойной рубящий удар и рубящий удар. Случайный крит также нанес 16 единиц урона. По сравнению с другими, урон Ши Фэна был очень велик. Тем не менее, опасный гном только бросил презрительный взгляд на атаки Ши Фэна. Он продолжал использовать электрическую пилу, чтобы нападать на Калу. Серия яростных атак вынуждала Калу постоянно отступать назад. Его здоровье также непрерывно снижалось. Исцеление сонного ленивца не поспевало за повреждениями, которые получал их танк. Он мог только смотреть, как Кала медленно приближается к порогу смерти.